Сплошное поле обломков вокруг, как от кораблей арахнидов, так и от кораблей Содружества, изрядно мешало передвигаться вперед, однако ничего, от крупных мы уходили в сторону, смещаясь, от мелких просто отмахивались, тем более они больше дрейфовали, правда бывали такие, что летали быстро, эти могут и броню скафов пробить, что уж про мой говорить. Мы видели их столкновения с другими обломками, но к счастью сами с ними пока еще не встречались, как-то не хотелось, шансов выжить было мало, мизерные я бы сказал. Поначалу нам встретился бот, что медленно вращался вокруг своей оси, дрейфуя с обломками, мы к нему рванули, но обнаружив большую опаленную дыру в районе трюма, стали искать другую цель, это нам не подходило, внутри, похоже, все выгорело, одна скорлупка смоталась, потом еще несколько поврежденных судов нашли, пока, наконец, не обнаружили челнок, тот не вращался, похоже, его искин был в норме и, работая движками, стабилизировал судно, тем более стояночные маячки у него горели. Через месяц согласно заложенной программе он начнет глушить все системы, проводя консервацию, а сейчас на борту все должно работать, вот к нему мы и подлетели, челнок на вид был в порядке, так что я решил брать его, у шлюзовой открыв люк с панелью управления, подсоединил планшет, и скин тут же затребовал коды доступа, ну а я активировал программу по взлому, немного варварскую, но у меня другого выхода не было, надеюсь Фискин не успеет сойти с ума. В общем, я в сеть ему запустил вирус, который полностью блокировал его действия, а сам удаленно с планшета произвел открытие шлюзовой. Тот помешать мне не мог, с вирусом боролся. Пройдя шлюзование, мы попали внутрь челнока. Тут работала система жизнеобеспечения, так что я с огромным облегчением стянул скаф и рванул в сторону единственной жилой пилотской каюты челнока, в санблок. Очень в туалет хотелось, прямо так нестерпимо, на последних крохах силы воли держался, это парням легко, у них в скафах все есть, можно сказать, такие мини-корабли со своими системами жизнеобеспечениями, со своими средствами уборки за пилотами. У меня же ничего подобного не было, сила воли только. Но и у нее были свои пределы. Быстро сделав свои дела, я рванул в рубку, там техник по моему приказу, вручную извлекал искин из шахты, малым тот был, тут вообще одна шахта была, подсоединив к нему планшет напрямую, активировал нормальный взлом, удалив вирус, в общем, тот пошел и, судя по таймеру моему планшету на это понадобится часа три, ну это еще нормально. При этом, чтобы реактор не заглушился с отключением искина, я дистанционным доступом подключил его к своему планшету, чтоб тот частью своих мощностей управлял им, как и системой жизнеобеспечения. Все остальное было отключено, планшет просто не потянет управление, время взлома скакнуло до 4 часов, но не страшно, подождем. Убедившись, что все идет как надо, я направился обратно в каюту. Второй боец, раз делать пока нечего, собирал комбизы, что лежали по всему пассажирскому салону челнока, тот оказался флотским, грузопассажирским и на борту, судя по количеству комбизов, было 27 человек, у двоих на комбизах имелись нашивки командиров кораблей, видимо часть экипажей возвращались с планеты на базу, да вот попали под действие Н-пушек, комбез свой, тот имел заклеенный разрыв, осторожно сняв, приложил к ране аптечку, перед этим с некоторым трудом содрав медицинский клей, та пострекотала, делая уколы, и наложила свежий клей, судя по данным маяков, что горели, мое состояние в норме, пока бойцы работали по челноку, осматривая, что на нем есть, собирая также оружие, в основном офицерские игольники, хотя и пара армейских станеров попалась, я принял душ, уж очень хотелось и, забравшись в койку, сообщил, что до момента окончания взлома я буду спать, как взлом закончится, поднимут, думал, не усну, еще бы, такие события, сам постоянно на адреналине был, ну не постоянно, так никакой организм не выдержит, но в стрессовых ситуациях, Особенно вовремя погонь, так точно, вырубился сразу, голова даже подушки коснуться не успела. Проснулся я от толчка, открыв глаза, обнаружил над собой техника. Он, заметив, что я проснулся, убрал руку от плеча и протянул вскрытую упаковку с офицерским пайком. От него шел пар и приятные ароматы, почти сразу живот забурчал, намекая, что давно уже пора подкрепиться. «Время?» — тут же спросил я. Тот ответить мог сразу. У него, в отличие от меня, интерфейс часов выводится нейросетью на рабочий стол, и он в любое время может узнать, который час. У меня такой возможности нет, планшет далеко лежал, за ним тянуться нужно, а коммуникатор я из принципа не носил, не то чтобы не нужен, но один раз у меня два прибора, разных производителей, планшет и коммуникатор вошли в конфликт, и при передаче данных была уничтожена вся информация с планшета. Это давно было, я еще, когда только познавал мир в этом теле в прошлой истории этой жизни, а помню до сих пор, да и хватало мне планшета, потом нейросеть была, в общем, как-то без коммуникатора обходился. 4 часа прошло, разбудили вас, как вы и просили. Хорошо, откинув одеяло, я быстро натянул слегка починенный комбес и, взяв пластиковый поддон с пайком, приступил к ужину за обеденным столиком. По внутреннему времени у меня был глубокий ужин, со всеми теми делами, что творились вокруг, время у нас давно сбилось. Снова придется перестраиваться, боец ушел, они со вторым устроились в общем пассажирском зале, а я, закончив с ужином, посетив санузел, там были средства ухода, привел себя в порядок и бегом в рубку, планшет взломал и скин, коды к нему теперь имелись, так что, позвав техника, и дождавшись, когда тот вернет небольшой цилиндр на место, я провел активацию и вбил коды, регистрация меня как владельца прошла штатно, так что тот теперь подчинялся мне, и скин сразу стал проводить тестировать всех систем, сообщая мне о неполадках, они все же были, и техник, получив под управление ремонтный дроид, я даже удивился, что тот оказался на борту вскрытой ниши, при осмотре бойцы его не обнаружили, просмотрели, и техник приступил к ремонту, то, что он не мог восстановить из-за отсутствия запчастей, оставлял на потом, я же, когда сканеры снова заработали, осмотрел часть системы, насколько хватало дальности, особенно все, что со стороны базы, она не так и далеко находилась, сканер спокойно доставал до нее. К сожалению, сам челнок никакого вооружения не имел, кроме игольника, оставшегося от пилота, оружие пассажиров я не считаю, и простенького игольника из стандартного спаснабора под креслом пилота, так что боевого радара у судна не было, лишь сканер, требуемый для судовождения. Часть внешнего оборудования была повреждена, ремонтник, что уже выбрался на обшивку этим ремонтом и занимался, но к счастью сам сканер как раз уцелел. Кстати, техник, что продолжал проводить ремонт, доложил, что пока я спал, один из них, между прочим, тоже кимарнул, пока второй дежурил, что не раз слышал удары по обшивке, обломки, что продолжали двигаться по системе после боя, произошедшего чуть более суток назад, врезались в обшивку, пробитий пока не было, но думаю, вмятин хватает. Именно они и повредили навесное оборудование, среди них был и один маневровый движок. При тестировании Искин сообщил, что тот не выдает полной мощности, и вот ремонтник только что выяснил, что поврежден энерговод к нему, ячейка внешнего выхода, и ремонтник занимался восстановлением. Из-за этого я пока и не трогал на ручном управлении челнок с места, подам энергию на движок и ремонтник сгорит. Оба бойца, включая техника, не умели управлять малыми судами, придется самому. Вызвав обоих телохранителей в пассажирский зал, я узнал, что они обнаружили на борту челнока, как я и думал, ничего серьезного, лишь малый контейнер в трюме полный офицерских пайков, в принципе все на этом, кроме пустых комбинезонов и вооружения, оставшиеся от погибших флотских, ничего больше не было. Причем нужно еще сбросить привязку с оружия. Уточнив пару моментов, я сказал, что ж, Пока все идет по плану, но нужно обсудить наши дальнейшие шаги. Значит так, скин курьера уже должен быть взломан. Более того, дешифратор, выполняя заложенную программу, сейчас взламывает второй, вспомогательный скин этого корабля. Это нам без надобности. Нарцы, если они живы, и на основном доберутся до Норда, в общем, эту задачу мы должны выполнить. По второму кораблю, вот-вот будет взломан управляющий скин крейсера. Этого уже хватит для того, чтобы покинуть ангар и уйти в прыжок. Как это все сделать, моя задача? Технический вопрос решаем. Проблема в том, что при запуске реакторов идет волна энергии, сканеры пауков на это среагируют со 100% вероятностью, так что те двинут к нам, пока те выйдут на режим работы, доступный, чтобы покинуть ангар. Пауки раза три успеют вскрыть оба корабля, добравшись до нас. Это одна из основных проблем. Использовать все те суда, что находятся в системе, у нас не получится. Они требуют слишком много времени, чтобы привести их в порядок. Да и честно говоря, ждать, пока будут взломаны их скины, я тоже не хочу. Выход тут один. Берем, как и собирались, оба корабля, курьер и крейсер, но при этом отбиваемся от пауков. Такой план самый быстрый и вполне рабочий. Сами воевать с солдатами арахнидов не будем. Для этого существуют боевые, штурмовые и противоабордажные комплексы. Скажу вам по секрету, боевые подразделения Содружества вступают в боестолкновение с пауками напрямую только в случае крайней необходимости или когда нет другого выхода. Обычно до этого между арахнидами и людьми боевые дроиды, бойцы просто добивают оставшихся пауков. Такой принцип войны, хотя возможно вы это знаете, все есть в ваших базах данных. Ладно, что делать, вопрос прояснили. Теперь по поводу боевого комплекса. Да, взламывать его и скин это очень долго, тем более дешифраторов у нас при себе нет, кроме нескольких программ для взлома на моем планшете. Однако есть выход. Не так далеко от нас висит корма тяжелого крейсера Содружества и на корме полностью готовый к бою противоабордажный боевой комплекс полного штата, а также 4 универсальных боевых дроида. Они могут действовать в отрыве от своих товарищей. Там есть еще 2 универсала, но они повреждены, разве что из 2 собрать один, вполне реально. Так вот, взламывать его не надо. При изучении системы, в будущем этот обломок нашли мои ремонтники, сняли все с него и отправили на разборку. Так вот, все коды к боевым дроидам и комплексу оказались на планшете корабельного инженера, а того мой планшет взломает за пару часов, так что летим на место. Техник восстанавливает из 2 поврежденных дроидов 1, нам нужно боевиков как можно больше, и летим на базу. Операция по покиданию системы Декан переходит в завершающую фазу. «Разрешите вопрос?» – спросил второй боец. «Можно», – кивнул я. «Как я помню, минные поля сплошные, глушилки гипера еще действуют. После того, как пауки ушли, за несколько лет на минном поле подорвалось несколько сотен судов с беженцами. Как мы сможем покинуть систему?» «Все куда проще. На самом деле минное поле не сплошное, и с той стороны, где находится граница и фронтир, в районе небольшого астероидного поля, имеется брешь. Покинуть систему трудно, но вполне реально, особенно тем, кто знает, где тут выход. Это займет около 8 часов маневрирования и покидания системы, но другого выхода нет. Тут опасаться нужно не мин, а пауков, не тех, что на базе, а тех, что за пределами системы. В данный момент основные боевые силы пауков несколькими таранными колоннами идут вглубь Содружества, снося все на своем пути. Практически нет таких уголков, кроме самых глухих, где они не побывают, то есть их корабли уже сейчас повсюду. Поэтому наш путь до Зории будет не то чтобы опасен, а практически невозможен. Однако нам нужно совершить это невозможное. Можно будет положиться лишь на быстроту корабля, поэтому нам и нужен крейсер, он очень скоростной, и на профессионализм пилота. Керри подняла нужные базы по средним кораблям, она именно отличный пилот, опыта пока маловато, но это дело наживное, я в ней уверен. А если курьер взять, он самый быстрый в системе. Он маленький, жилой кубрик на 5 человек, максимум 8 возьмет, вы все в него просто не поместитесь, а крейсер нормально, только штатный состав 40 человек, экипаж и десантный взвод, это же патрульный корабль. Часто досматривать приходилось разных мутных личностей. Отличный корабль, нам подходит и это главное. Правда, мы у него арсенал не вскрыли, не знаем, есть ли там вооружение и снаряжение для десантного взвода, или тот с ним был перед поставкой корабля на ремонт отправлен на какой другой крейсер, узнаем только когда откроем. Ладно, работам, кто что делать знает, техник уже доложил, что маневровый движок починен, теперь энергия поступала к нему в полной мере, и продолжил заниматься следующим ремонтом, и скин суденышка целый список ему скинул. Второй боец отправился ко мне в каюту, он туда отнес стопку комбизов с обувью в комплекте, санблок можно использовать как стиральную машину, а комбизы нам еще пригодятся, для парней, которых поднимем, тем более те унисекс, и для женщин годятся, постирает, этим тот и займется, я же прошел в рубку и, выведя челнок из обломков, сканируя окрестности, опасливо обходя живые корабли, направил судно к уцелевшей корме нужного нам крейсера, очень нужного. Почти 20 минут ползли на разгонном движке, за это время второй дешифратор должен уже был взломать искин крейсера и приступить ко взлому второго, ничего, когда мы покинем систему и уйдем в прыжок, взломает, нам все искины нужны, а пока доберемся до Зори, весь корабль переведем под наш полный контроль, норма. Когда впереди показался нужный остов, он встретился даже раньше, чем я ожидал его найти, видимо, дрейф сказался, то подлетел к нему и пристыковался, правда, действовал осторожно, универсальные дроиды, на то и универсалы, у них были свои реакторы, и вполне возможно те действуют в автоматическом режиме, также и с боевым комплексом, не хотелось бы попадать под выстрел. Часть ремонтных работ на челноке были закончены и техник, управляя ремонтником, погнал дроида внутрь обломка кормы, руководил им я, сообщая, где нужный кабинет и как до него добраться, нам встретилось два дроида, но по счастью наш ремонтник был приписанным к флоту и коды опознавания прошли штатно, как я и думал те не спали, вскрыв помещение кабинета главного инженера. К счастью, они практически на всех кораблях находятся в корме в технических помещениях, и нашли нужный планшет, тут немного уточню, в помещении было найдено аж 3 планшета, забрали все, что нашли, что-то про 3 я не помню, вроде один был, правда искать среди них нужный не требовалось, все планшеты были разных производителей и моделей, какой нам нужно я помнил. Именно я в первой истории этой своей жизни изучал этот обломок, нашел планшет и, разобрав остов, сняв все, что могло пригодиться, включая дроидов, отправил его на свалку, так что знал, что делать и какой планшет мне нужно, дроид вернулся со всеми 3 планшетами, мне было интересно, что на 2 других, и пока мой взламывал нужный, я изучал один из них, он даже запарален не был, ну... Теперь понятно, почему информация о них не сохранилась в моей памяти. Обычные личные неслужебные планшеты с разной хранимой чепухой на них, может она, это чепуха, и дорога была хозяину кабинета, но нам без надобности, я обнулил оба планшета и подарил их своим бойцам, мне они не нужны, а бойцы ничего подобного не имели. Я разве что довольно неплохую коллекцию фильмов на обоих оставил и несколько часов музыки. Пусть отдыхают, есть теперь чем заняться. Например, во время полета к Зори, бойцы подарком порадовались и поблагодарили, вещь для них нужная, во время отдыха действительно делать нечего, скука, а тут хоть какая-то альтернатива занять себя на это время, особенно если возможности учебы не было. Когда планшет был взломан, я связался с дроидами на борту остова, те ранее отправляли нам запросы на идентификацию, но мы не отвечали, а так как отошли от остатков боевого корабля за зону их действий, то те ничего не предпринимали, в общем, связавшись, Я передал коды доступа и получил разрешение снова подойти к корме крейсера. После этого мы с техником развили бурную деятельность. Кроме боевиков на корме уцелело и несколько технических дроидов. Даже один инженерный, они нам тоже нужны, а также некоторые склады на корме. Например, тут был малый арсенал с неплохим набором боеприпасов и сменного вооружения для боевиков. Причем в арсенале находился специализированный дроид. Его задача — ремонт дроидов и при необходимости смена вооружения и пополнение боезапаса боевиков. Все это мы с помощью технических дроидов погрузили на борт. Даже два контейнера повесили по бортам, благо там были сцепки, часть дроидов в трюм, большую часть, в основном боевиков, на обшивку, технических в пассажирский отсек. В общем, все свободные места заняли. Помимо этого техник снял одну уцелевшую турельку, а то наше суденышко совсем голое и невооруженное, и поставил турель в районе носа, подведя энергию к нему и кабеля управления. Пульт я сам сделал, подсоединил его к пилотскому пульту, даже пострелять по обломкам успел, установив прицел. После этого, маневрируя, мы направились к базе. Подходил финал всех действий в системе Дикона. Нужно вывести оба корабля на режим работы, поднять спасенных и рвать отсюда когти. Вот и весь план, к окончанию которого мы и подходили. Парни, связался я по внутренней сети с бойцами. Кажется, немного повезло, часть солдат выбралась наружу и осматривает обломки своего корабля. Сканер уловил движение примерно 20 единиц. Шанс такой упускать нельзя, сократим поголовье этих тварей. Думаю, наши дроиды справятся, один займется перезарядкой дроидов и ремонтом, если те получат повреждения в бою, второй ко мне в рубку, к пульту управления турелью. Управиться сразу с двумя делами, пилотированием и стрельбой, я не смогу, а у вас базы стрелок в четвертом ранге, справитесь. Все, работаем, время начала боестолкновения ориентировочно минут через 8, готовимся. Мы успели подготовиться, и что немаловажно, сблизиться на достаточную дальность открытия стрельбы, когда те нас, наконец, засекли. Наверное, сканеры их сработали, как те засуетились, готовясь к обороне, то мы ударили, да и боец в рубке, мне пришлось чуть пододвинуться, чтобы тот тоже вместился, стрелял не переставая, дальность для стрельбы турелью была минимальной. Причем выстрелы турелью для солдат заканчивались плачевно. Может, одно попадание и не убивало, но второе точно добивало. Боец, достаточно быстро выяснив, что прицел все же слегка неверен, еще бы, пробные стрельбы я проводил по более близким целям, а тут дальность выше, позволил мне провести нужную настройку, у того требуемых баз для этого не было, и продолжил стрельбу. Результат, как говорится, налицо. Десяток выстрелов, и три солдата полностью уничтожены, разорвало даже, да и наши боевые дроиды не отставали, убивали не всех, выводили на время из строя, оглушая гранатами или выстрелами пушек, а турель добивала, она была мощнее, чем вооружение у дроидов, на то она и корабельная. Когда солдаты потеряли половину состава, а их действительно было не более двух десятков, видимо, остальные все еще на базе, то попрятались во внутренних отсеках обломков своего крейсера. Нам их теперь было не достать, дроидов посылать не стоит, потеряем, те на своей территории. Главное, сделали, практически без потерь выбили такое значительное число солдат, как подсчитали парни, 11 единиц уничтожено, это было подтверждено, возможно, еще трое было ранено, но это не факт. Попадания зафиксированы были, но те скрылись. Техник имел базы погонщика, но подняты они были по второй ранг. Слабенький спец, так что управлял всеми дроидами, одновременно проводя ремонт и смену боезапаса, а если необходимо, то и смену навесного оружия. Старт нескольких ракет я видел, однако все же специалистом по этому стилю боя он не был. Наш профессиональный погонщик среди телохранителей находится, среди тех коконов, что мы утащили с корабля арахнидов. Доложить о потерях, велел я, продолжая укрывать челнок за корпусом бота. Сам я старался мало маневрировать, чтобы не сбивать прицел дроидам и оператору турели, а чтобы самому не стать целью, все же по нам тоже стреляли. Укрыл часть корпуса челнока за бот, что дрейфовал неподалеку, выставив только верхнюю часть, чтобы могли стрелять турели и дроиды. Вроде обошлось без потерь, сейчас узнаем. Техник закончил тестирование всех систем. Один дроид противоабордажного комплекса полностью выведен из строя. Точное попадание в управляющий комп. Этот дроид будет использоваться как донор запчастей для остальных дроидов комплекса в случае их повреждений. Еще два повреждены, идет ремонт. Имеется два пробития корпуса челнока, ремонтник их запенил, внутренних повреждений нет, кроме обшивочной панели пассажирского отсека. Туннельные ручные пушки пауков оказались на удивление точным и дальнобойным оружием. Принято. Продолжить ремонт, скомандовал я. То, что были повреждения корпуса, я и так знал, легкий спад давления имелся, Искин доложил, потом система жизнеобеспечения вернула все в норму, использовав НЗ с баллонами воздуха. В остальном, несмотря на потерю одного боевика, все было в порядке, мы потрепали солдат без серьезных потерь с нашей стороны, с другой стороны, пауки затаились, и если покинуть корпус бота, за которым укрывались, то снова попадем в прицел их чудовищных ручных пушек, снаряды которых пробивали наш челнок насквозь. Не хотелось бы, получается патовая ситуация, и мы им не дадим покинуть корпус, и они нам из укрытия не позволят уйти. Задумчиво побарабанив пальцами по корпусу пилотского пульта, обдумывая ситуацию, я отдал несколько приказов технику. В общем, мы подошли к корпусу бота и, стабилизировав его, чтобы тот не вращался, и оставили на его обшивке одного универсала с полным боезапасом, он нас и прикроет и проследит, чтобы солдаты не появлялись снаружи, стрельбу он будет вести, выглядывая не полностью, чтобы не попасть под выстрел пауков. Те действительно довольно точно стреляли, вот так оставив дроида, мы отошли подальше, маневрируя так, чтобы между нами и пауками был корпус бота и, войдя в облако обломков подальше, обошли остовы крейсера арахнидов и приблизились к обшивке базы подальше от пауков. Челнок я укрыл за башней средних спаренных пушек, тут был непосредственный оборонительный пояс станции. Теперь эти обломки под огнем с двух сторон, кстати, ранее эта сторона обломков нами не простреливалась, и часть солдат укрывались тут. Так что мы, уничтожив еще одного, окончательно загнали их внутрь обломков, дальше действовали быстро. Я был уверен, что выжившие вызвали помощь, сообщив о нападении, поэтому оставив второго бойца в рубке челнока, а в прикрытии двух универсалов, мы с техником по обшивке двинули к шлюзовой. Тут до нее метров 200 было, оператор турели прикрывал нас. Малая плазменная пушка ПКО, установленная на обшивке челнока, била часто, видимо солдаты то и дело выглядывали наружу. Ну а раз мы уже пошумели, чего в первоочередном плане не было, то и действовали быстро. Все равно бы нам эти солдаты работать не дали, так что правильно мы сделали, что сами нанесли удар, изрядно сократив их поголовье, по примерным прикидкам, из десантной роты арахнидов. С учетом последних потерь, уцелело около 70%, соответственно примерно такое же количество солдат, около 70, многовато конечно, но ничего, подеремся еще, шлюзование прошло нормально, засады не было, не успели, поэтому мы на максимальной скорости, в окружении дроидов, как боевых, так и технических, направились к ангару с крейсером, причем шли таким макаром. Впереди два технических, так сказать, разведка, потеряем, не жалко, зато боевиков сохраним, они нам нужны, боевики следом за ними, мониторит при движении обстановку, потом мы, за нами пара универсалов и еще три технических дроида, замыкали, управлял дроидами и самим комплексом техник, с трудом, но он тянул их, в основном просто отдавая попеременно приказы. Так что продвижение наше было быстрым. Оказавшись в ангаре, его сначала проверили на предмет засады, чисто, то мы приступили к делу. У открытых створок встали боевики комплекса, а мы работали, пока техник запускал реакторы. Я активировал управляющего корабельного Искина, он действительно был взломан, тот стал оживлять корабль, запуская все системы, а я, забрав одного дроида, занимался своим делом, вернее даже сразу несколькими делами. Техник, запустив реакторы, стал управлять боевиками снаружи, его дело теперь только оборона, дальше я сам, настроив одного техника, я отправил его к ангару с курьером. Его задача без дистанционного управления, все равно связь прервется, в автоматическом режиме согласно отданным приказам, пройти внутрь ангара, потом на борт карьера, запустить Искин, пока не вводя кодов, да тот их и не знал, и запустить реакторы, выводя корабль из режима консервации, через пару часов тот будет способен покинуть базу, после чего прихватить дешифратор и вернуться обратно, к нам. Боевики в коридоре его прикроют, также я отправил последнюю пару универсалов прикрывать створку входа шлюзовой в ангар с курьером. Если я найду среди коконов обоих нарцев, то выдав им коды для Искина курьера, отправлю к нужному ангару, внешние створки помогу открыть, дальше покинут базу, маршрут как безопасно уйти из системы им скину, дальше сами, ну и мы покинем базу, тоже через 2 часа. Вот только нам нужно как-то продержаться эти 2 часа, а для этого мне нужны специалисты, те самые мои специалисты, что находятся сейчас в коконах, так что, отправив дроида к курьеру, я сразу занялся делом, пройдя в мидбокс, его уже тоже запускали, осмотрел все 5 капсул, что в нем были, 1 хирургическая, 1 реаниматор, 2 лечебные и 1 диагност. Стандартный мидбокс с универсальным набором оборудования на таких типах кораблей. Все капсулы уже тестировались Искином, так что я проверил 2 лечебные и велел Искину доставить в мидбокс 2 первых кокона, ну и заодно прислать 1 из охранных дроидов, что находились внутри крейсера. Кстати, боевой штурмовой комплекс из 12 дроидов Искин вывел наружу, усилив оборону. Опять внутрикорабельных охранных дроидов остались на месте, так сказать, резерв, вот мне 1 и прислали, подстраховка, на всякий случай. Техник доложил, что пока арахнидов он не видит, хотя взял под контроль даже коммуникации и внешнюю обшивку у нашего ангара, уже заканчивал минировать все подходы, поэтому я и занимался делом. Когда технический дроид принес в манипуляторах сразу 2 кокона, то, используя его же, я аккуратно резаком срезал 1 слои, потом 2 и 3, пока не обнажил тело неизвестного мне мужчины. Он был обнажен, достав его с помощью все того же технического дроида из остатков кокона. Поместил сначала в диагност. Мне нужно знать, что за химия им введена, а остатки кокона выкинули в коридор. Их потом в ангар перетащит, и Искин почти сразу прислал бытового дроида, и тот поволок кожуру кокона к шлюзовой, пока там будет их складировать. Коконы легкие, меньше 1,5 кило весит, так что такой небольшой бытовой дроид их легко переносил. Пока шло диагностирование 1-го пациента, я начал вскрытие 2-го кокона, также под прямым управлением через планшет. Девушку внутри я сразу узнал, 1 из моих телохранительниц, и кстати, помимо того, что она пилот малого корабля, так еще и медик, ее я отправил пока в лечебную капсулу. Остатки 2-го кокона уже вынесли, поэтому мне ничего не мешало заняться 1-м клиентом, так как резаком вскрывать коконы очень неудобно, то естественно, что оба спасенных получили ожоги. Поэтому девушке я сразу поотвил режим восстановления, полное делать не стал, это потом, сейчас времени не было, лишь снял возможное воспаление и убрал болевые ощущения. С мужиком также поступлю, когда в лечебную его уложу, так как я могу в диагносте узнать, кто он, да через ту же нейросеть, то подключился к ней и выяснил, что тот Dark Vance, флаг-полковник флота Содружества, командовал 1 из эскадр, информации, как он попал к паукам, не было, видимо, где-то пересеклись их пути дорожки, но то, что он не из флотских, что стояли в системе Дикона, это сразу стало ясно. Диагностика уже была закончена, я выяснил, что за токсин был использован и, переместив полковника во вторую лечебную капсулу, настроив ее на лечение, оно займет минут 20, активировал начало. Почти сразу я продолжил работы, так как доставили два следующих кокона, управляющие эскин крейсера, что подготовил каюты к приему пассажиров и будущих членов экипажа, также подготовил и комбизы, правда в наличии было с два десятка, остальное на борту челнока хранилось, так что первым спасенным, тем, кто придет в себя после капсул, повезет, получит нормальную одежду. Когда я укладывал следующую пару одного в хирургическую капсулу, она тоже может проводить лечение, хотя и не так хорошо, как специализированные лечебные, а второго в реаниматор, техник сообщил, что его средства наблюдения, размещенные в местах минирования, засекли первые движения, причем сразу со всех сторон, нас явно окружали. Потерпи немного, один из первых спасенных, флаг-полковник, у него огромное количество меток на нейросети подтвержденных специальностей, 160 лет без шуток, он погонщик с большим количеством боевых баз, высоко поднятых, если договоримся, я на это надеюсь, он возьмет оборону на себя, обучен этому и имеет огромный опыт, есть большие шансы, что он удержит оборону, все же профессиональный военный, минут через 10 подниму его, держись. Отлично, было заметно по голосу, что у того начало подниматься настроение, мы не знали, что с нашим товарищем на борту челнока, он, конечно, сможет продержаться некоторое время, но вот именно что некоторые, нужно торопиться. Реакторы слишком медленно, на мой взгляд, выходили на режим, хотя их заглушили не так и давно, всего несколько дней назад, хотя мне может это просто кажется. Как бы то ни было, мы работали с той максимальной скоростью, на которой могли, система жизнеобеспечения крейсера уже начала запускаться, пока на малую мощность из-за нехватки энергии, но Искин включил отопление на борту, а то холодно, я свой скаф снял, оставшись в комбизе, а при дыхании выдыхал облачка пара, ладно хоть климат в комбизе обогревал меня, часть оборудования системы жизнеобеспечения оказалась повреждена, это там, где вода замерзла в трубках, но это все мелочь, починится, работе это не мешало, меня лишь беспокоил дроид, что был отправлен к курьеру. Уже солдаты появились, а того все не было, похоже, тот попал в их лапы, не совсем приятная новость, ну да ладно, обдаемся и без курьера, кстати, те двое, что шли второй парой, были мне незнакомы, я проверил их данные, что выдавали нейросети, один корабельный техник на тяжелом авианесущем крейсере, второй пилот истребителя, оба были приписаны к одному кораблю, подозреваю, что штаб полковника тоже был на нем, видимо пауки перехватили одиночный корабль и как-то захватили его, предположу, что тот был серьезно поврежден. Кстати, отвлекусь немного, хотя начал вскрывать третью пару коконов, приготовив аптечки, капсул на всех не хватит, у некоторых буду выводить токсины с помощью этих боевых аптечек, в них были необходимые препараты для подобной нейтрализации. Я их уже настроил, так вот техник не только сидел и готовился к появлению солдат арахнидов, он параллельно пробрасывал кабели от шурфа на носу крейсера к управляющему блоку ангара, нам нужно закрыть внутренние створки и открыть наружные, энергию подадим от реакторов крейсера, для открытия нам даже управляющий комп ангара ломать не придется, так откроем, замкнем все, что нужно для закрытия и открытия. В этот раз в одном коконе я обнаружил одного из нарцев, для которых и готовили курьер, во втором тенора. Когда их извлекли из коконов и положили на пол, я там свернутые одеяла положил из запасов мидбокса, накрыв вторыми сверху, ну и аптечки на пояснице закрепил, там лучшее для них место, сразу весь организм охватывает, включая места ожогов. Когда вынесли остатки коконов третьей пары, как раз доставили четвертую пару, то подошло время поднимать из капсул первую. Полковника и моего телохранителя, девушку-медика, Ее специализация как нельзя вовремя была, пока девушку я не трогал, мне полковник остро необходим был, так что, активировав открытие капсулы, я подошел к ней и как только тот открыл глаза, сразу стал говорить, быстро и уверенно, поставленным командным голосом. Вот офицерский десантный комбинезон, пока выбирайтесь из капсулы и одевайтесь, а я буду вводить вас в курс дела, давая нужную информацию, действуйте быстро, без вопросов, общаться и знакомиться будем позже. Как только полковник выполнил мое требование, одним рывком на руках хищным и стремительным движением покинул капсулу, подхватив комбез, при этом он мельком осмотрелся и бросил пристальный взгляд на пятую пару коконов, которые как раз вносили в помещение бокса, я продолжил. Вводная информация, мы находимся на приграничной флотской базе системы Декан, империи Антран, все силы системы уничтожены, эскины базы не действуют, единственная горстка выживших на борту этого малого крейсера, около 1% населения выжило на планете. Вас, как и часть людей, спасли, отбив у пауков, вы тоже из кокона, корабль пауков уничтожен, но около 70 солдат арахнидов окружают ангар, в котором мы в данный момент находимся, корабль еще не вышел на режим, чтобы было реально покинуть базу, задача, используя на максимуме возможности не полностью подготовленной обороны, взяв на себя командование ею, если не уничтожить арахнидов, то при возможности дать нам уйти, скидываю вам на нейросеть данные моего телохранителя, оборона пока на нем, временно тот переходит под ваше начало, как только я буду поднимать и ставить на ноги следующих, то буду отправлять их к вам для усиления обороны, постарайтесь обойтись без потерь, перед тем как вы покинете Мидбокс, добавлю, даю вам ограниченный доступ к эскину корабля, чтобы было возможно использовать его вычислительные мощности для обороны, как и Турелипко, кроме того даю вам ограниченный доступ в арсенал, толком мы его осмотреть не смогли, не успели, но часть штатного вооружения и защиты десантного взвода этого патрульного крейсера находится на борту. Справа от входа в боксе тяжелого вооружения имеется 5 бронескафов последнего поколения в империи Антран, привязки к владельцам они не имеют, видимо запасное вооружение, можете выбирать любой, как и доступное вооружение, чуть дальше стойка с импульсными винтовками, дальше связываетесь с временным подчиненным, от него узнаете, какими силами мы располагаем, вам же он передаст управление ими, это все, действуйте, остальное потом, когда покинем базу, на данный момент это самая важная задача на ближайшее время, выполнять, полковник который к моменту окончания вводной информации уже давно оделся, подогнал комбез по фигуре, настроив обгорев если не на максимум, то близко, внимательно выслушал, что я сказал, кивнул, когда получил ограниченный доступ к некоторым системам корабля и данные техника, после чего стремительным шагом покинул Мидбокс. Тут действительно промедление смерти подобно, ему нужно узнать, что уже было сделано, информацию по самому ангару и крейсеру, прикинуть, как улучшить оборону. В общем, дел много и все на нем одном, пока на нем одном. Но я буду стараться, правда, я забыл сообщить две вещи, после токсина пауков, что как бы консервировал его, тому необходимо было хорошо так подкрепиться, столовая и офицерская кают-компании уже действовали, поэтому через планшет я дал ему эту информацию, он мог поесть по пути в любом из помещений, вторая о бойце снаружи, что находится на борту челнока и имеет в защите кроме турели еще 2 боевых дроидов-универсалов, еще он находится в бронескафе, что тоже неплохо, если выйти один на один против солдата Арахнида, то тут 50 на 50, если опытный боец, с большим багажом опыта, то он солдата пауков уделает, это вообще не вопрос, а если молодой, вроде моих телохранителей, у них вон эффект кивка при нахождении в защите не пропал, то тут как повезет, ведь когда пауки обрушились на нашу небольшую группу, то кое-что телохранители сделать успели, В рукопашной схватке, до которой дошло, точно троих солдат уничтожили. Это то, что я видел, пока меня в дыру не запихнули, но сколько точно не скажу. Про бойца техник расскажет, я ему уже велел передать это полковнику, как и то, что около десятка солдат блокировано им на обломках паучиного крейсера, уменьшив общее количество роты солдат арахнидов. Ладно, дальше пусть готовятся к обороне и воюют, по результатам посмотрим, сможем отбить курьер или нет. Честно говоря, надежды у меня на это уже не было, тут самим бы прорваться и уйти. Проводив взглядом полковника, тот стремительным, быстрым шагом вышел из медбокса, я подскочил ко второй лечебной капсуле, крышка как раз начала подниматься, и сказал девушке, она открыла глаза, машинально прикрывшись: «Ну что, красавица, снова я вас спас, значит так, выбирайся, быстро одевайся и слушай, что я скажу, значит так, нам удалось отбить вас с упаков, хотя те и завернули вас в коконы, введя вам какой-то токсин для консервации, лечебные капсулы легко с ним борются, так что будешь мне помогать выводить его из остальных, сейчас быстро в кают-компанию и кушаешь это обязательно после капсулы, четырехместный кубрик я за вами тремя телохранительницами уже закрепил, можешь зайти принять душ, после этого мигом ко мне, будешь помогать, бегом». Девица мигом пролетела мимо и скрылась в коридоре. Похоже, я дал слишком много командных обертонов в тон, когда отдавал последний приказ. Та, конечно, на нервах, все же удар по психике был, когда пауки их захватили, но капсула перед открытием ввела ей по моему приказу успокоительного, так что та не разревелась тут при мне, что смягчило нашу беседу. Ну а дальше та сама отойдет. Девушку я уже прописал на борту крейсера, включив ее в экипаж и дав доступ в медбокс, на рабочее место, так сказать. Основная ее работа, конечно же, охранять меня, это также было указано и скину крейсера, а должность медика, это дополнительная работа, помощь мне нужна будет, не без этого. Вскрыв два следующих кокона, пятой поры, я поместил тех, кто находился внутри, в освободившиеся лечебные капсулы. Кстати, среди этой пары был Гнат, повезло наткнуться на него, и неизвестный мне молодой парень лет 20 на вид, по данным с нейросети лейтенант, командир штурмового взвода, числился в штате того же тяжелого крейсера, что и остальные спасенные, и которые также скоро встанут. Данные по всем спасенным, кто такие, специальности из какого корабля я уже скинул полковнику, тот может ими распоряжаться, в принципе кроме офицера, разве что еще техник для усиления обороны пригодится, пилот ни к чему, у него другая специфика, так если только на подхвате, или включить в последнюю оборону, когда уже совсем прижмут и в строй будут ставить даже ценных специалистов, когда примерно встанет каждый уже известный специалист. Полковнику я тоже сообщил, чтобы включил их в свои расчеты, когда я заканчивал с седьмой парой и, подняв вторую, отправив обоих сперва в столовую подкрепиться, а потом к полковнику, тот сам распорядится, что им делать. Прибежала Лия, та самая девушка, моя телохранительница, заметив, что среди седьмой пары есть ее напарница, Лана, та сразу счастливо улыбнулась и засуетилась у капсул. Вот кем был мужчина в этой седьмой паре, мы узнали, когда положили их в освободившиеся капсулы. По данным нейросети, старший техник летной палубы все на том же тяжелом крейсере, ну точно одиночный корабль взяли на абордаж. Дальше я только управлял дроидом и вскрывал коконы, но и общался с теми, кто очнется следующими, а так медицинским сопровождением занималась Лия, все на ней было, жаль. Медроида на борту не было, он даже в штат не входил, сильно помог бы, разве что была пара гравиносилок, мы их тоже задействовали, так как весь пол был занят лежавшими людьми, одеяла уже к концу подошли, согревать их нечем, так что мы пока приостановили вскрытие коконов, еще простуды нам на борту не хватало, ясно, что эту проблему можно убрать в лечебных капсулах, но они постоянно заняты. если только на будущее или использовать мобильные аптечки. Среди поднятых было четверо моих телохранителей, 11 неизвестных и один нордовец из той поры, которым мы курьер готовили, то есть из коконов мы пока подняли 8 пар, 16 человек, до маленьких коконов мы пока не дошли, детей чуть позже освободим, хотя удивительно, откуда на боевом корабле, а неизвестные, включая полковника действительности с одного тяжелого крейсера, взялись эти дети, они тоже не знали, гадали, мы у всех поднятых уточняли, может еще какой корабль им встретился, или гражданское судно, скорее всего, второе вернее.